еще не знаю тебя. Так громко, но я все слышу. В толпе подбираемся ближе. Как боимся показать, но мы оба все смогли понять. Смотри, как блестят мои глаза. Знаешь, так они блестят не всегда. Что ты еще не знаешь, что я?